Глава 13. Ева. Пока носились с Лилькой по торговому центру, настроение все же приподнялось. Ян со скучающей физиономией ходил везде позади нас. В этом центре все бутики были довольно недешевыми, и в каждом обязательно были места для ожидающих. Жаль. Хотелось бы посмотреть на его лицо после того, как он постоял бы часа 2-3. Может, его свозить в обычную торгушку? Там диванов внутри магазина не дождешься. Было бы весело. С планом по соблазнению моего телохранителя Кострова облажалась. Он и бровью в ее сторону не повел. Ее приветствия и улыбки не воспринимал никак и отворачивался. Вопросы игнорировал. Если и обращался, то редко, только ко мне. И снова равнодушно отворачивался. Лиля заметно приуныла и обреченно вздохнула, как говорится, не по Хуану Самбрера. Самбрера — мексиканская национальная шляпа. Устала таскать пакеты и протянула их телохранителю. «На, возьми». Он опустил глаза на них, потом глянул мне в лицо и пошел дальше. «Эй, а пакеты?» «Не умеешь просить нормально, неси их сама», — бесстрастно ответил Ян. «Очень по-мужски заставлять тащить пакеты девушку». Он обернулся, остановился и, наклонив голову на бок, сказал. «Скажи, Ян, пожалуйста, помоги мне с пакетами». «Ну вот я еще умолять буду. А на колени при этом не встать?» Молча изогнула бровь в ответ. «Не хочешь?» — пожал он плечами. «Тогда неси дальше». И он двинулся чуть впереди нас, пока мне в самом деле пришлось и дальше нести самой свои покупки. На самом деле они не тяжелые. Просто хотела ему показать его место, но у меня снова ничего не вышло. Я была очень зла. Хотелось выкинуть что-нибудь эдакое, чтобы уже наконец-то показать, кто в доме хозяин. Завезли Кострову домой, а потом в наш поселок отправились. Пока ехала, появилась у меня одна идея. Пакеты оставила пока в машине. Лень тащить. Вошла в гостиную. Следом за мной Ян. Я все еще кипела внутри, и ужасно хотелось его умыть наконец-то. Сняла пальто и кинула в охранника. Он машинально поймал его. «Молодец, хорошая реакция». И недовольно посмотрел на меня. «Повесь!» Кинула ему и прошла к дивану прямо в сапогах. Мужчина нахмурился и небрежно бросил верхнюю одежду на комод у входа. Телохранитель сделал несколько шагов в сторону лестницы, когда я окликнула его. «Ян, помощь нужна твоя!» Он обернулся и вопросительно поднял брови. «Сядь!» — указала ему рукой на диван. Ему не понравилась моя просьба, больше похожая на приказ. Складка на лбу стала еще более видна, и охранник упрямо остался стоять на месте. «Сядь, пожалуйста», — уже мягче повторила я. Он вернулся в гостиную и сел на диван, ожидая от меня дальнейших слов. Я подошла близко к нему, одним грациозным движением закинула ногу в сапоге прямо на Яна и уперлась ей в мужское колено. «Молния заедает. Расстегни». Смотрела я на него сверху вниз, кайфуя от своего превосходства над ним сейчас. Ян прошелся глазами по моей ноге, потом поднял их вверх. Впервые я увидела какие-то эмоции в глубине синих глаз. Он злился. «О да, я еще достану тебя. Вряд ли телохранитель посмеет мне что-то сделать в ответ. Родион ему за это голову оторвет, если узнает. Мужчина медленно положил ладонь там, где сапог уже кончился, и его пальцы сошлись вокруг моей ноги. Я чувствовала через капрон его горячие руки на своей коже, и по позвоночнику вдруг пробежала волна мурашек, заставившая меня невольно выгнуться. Его касания вовсе не вызывали желания уйти или чувство омерзения, как прикосновение мужа. Всё так же, глядя в глаза, Ян положил вторую ладонь мне на талию и перевернул меня. «Ай!» — с губ сорвался невольный крик. Мимо головы пролетел потолок, ковер, диван, прежде чем я снова смогла сфокусировать взгляд на чем-либо. Я оказалась лежащей на диване, подмятой Яном после того, как он за секунду устроил мне сальто. Больно не было, но испугалась так, что сердце, казалось, сейчас разорвет грудную клетку и унесется в неизвестном направлении. Он навис надо мной и зло смотрел в лицо. «Не играй со мной. Ты поняла?» Ян вдруг сжал меня сильнее руками. От ощущения, что я нахожусь в плену его мощного тела, голову начало вести, дыхание сбилось. И абсолютно точно я испытывала не только один испуг. «Поняла». Еще секунду. Он задержал взгляд на моих раскрывшихся от страха губах. Я даже подумала, что сейчас он возьмет и поцелует меня. Поняла, что мне бы этого хотелось. Я бы позволила ему. Но Ян ничего делать не стал. Быстро встал и ушел, оставив меня валяться на диване. У лестницы мужчина обернулся. «Я тебе не слуга. И не твой муж-тюфяк. Запомни это, Ева». Поднялась с дивана, поправила задравшуюся во время сальто одежду. Немного потряхивала и не могла никак разобрать, от чего больше. От злости, что он снова меня в который раз уже поставил на место, от страха внезапного полета или от ощущения его рук на своем теле. До сих пор кожа горела там, где он касался меня, будто бы его пальцы по-прежнему лежали на мне. А что со мной случилось, когда я увидела близко его губы? Такие мужественные, но на вид очень мягкие, обрамленные грубой щетиной. Что за дурацкое чувство, будто я хочу, чтобы Ян коснулся ими меня? Я хочу его целовать? С ума сошла, что ли, уже? Вздохнула и расстегнула молнию сапог сама. Похоже, в одном Ян прав. Слугу мне из него не сделать. Он сильнее меня и всегда будто бы на шаг впереди. Именно поэтому я и бунтую. Мне не нравится, с какой легкостью он отбивает мои атаки. Он, в принципе, на них вообще не реагирует. Но точно робот, а не человек. Ближе к вечеру мы снова столкнулись с ним в гостиной. Как ни крути, а находясь в одном доме, сложно не пересекаться вообще, хотя я не обрадовалась. Не знаю даже почему, но он так злил меня своим вечно равнодушным и непробиваемым видом, что так и подмывало прицепиться, расковырять его и уже увидеть эмоции. Узнать, что Ян — живой мужчина, а не просто терминатор. Прямо не могла молчать. Вроде бы и не была никогда стервой. Сама не пойму, откуда взялась эта агрессия на него. Он наливал себе чай, когда я подошла ближе и спросила. «Ян, а ты уже передал Родиону, что я сказала про него сегодня?» «Нет». «Почему? Не дозвонился? Или ты не записался к нему на прием, и все места теперь заняты?» «С чего ты взяла, что я ему вообще что-то передаю?» А разве нет? Нет. Я не почта России. И не стукач тем более. Да, но ты ведь его прислужник. Не унималась я. Он бросил заниматься чаем и поджал губы. У меня вышло его зацепить. Вдруг он сорвался с места и подошел ко мне почти вплотную, нависнув сверху. Мне стало неуютно под его колючим взглядом, и я захотела уйти, но он преградил дорогу, вытянув руку и оперев ее о стену. «Послушай, зачем ты это делаешь, Ева?» Его голос звучал спокойно, но и нес в себе такой холод, что кожа вмиг покрылась мурашками. «Что?» «Не делай из себя дуру. Ты не такая». «Да, видимо, не умею врать». Почти комплимент из его уст. «Я просто спросила». «Нет, ты пытаешься разозлить меня. Это непросто, но скоро у тебя получится». «Зачем?» «Наверняка Родион приставил тебя, чтобы за мной шпионить. И мне это не нравится. Разве нет?» «Нет. Моя задача — охранять тебя, а не шпионить». «Серьезно?» «Твои слова я не собирался передавать. И знаешь почему?» «Почему?» «Потому что они не несут никакой существенной информации». «Ты хочешь сказать, что я несу бред?» Возмутилась я и снова начала злиться. «Что хотел сказать, то и сказал. Прекрати этот цирк и дай мне спокойно работать. Чего ты хочешь от меня?» «Не знаю, что на меня вдруг накатило». Ян был так близко, хоть и не прижимался, но я чувствовала его тепло, запах. И, видимо, в этот момент у меня напрочь выключились мозги, потому что вместо ответа я положила ладони на щетину и, приподнявшись на мыски, поцеловала его в губы. Глаза я не закрывала и видела его реакцию. Мужчина напрягся и поднял брови вверх. Он вовсе не ожидал, что я сделаю именно это. Впрочем, я тоже. Он не отталкивал, но и не отвечал на поцелуй. Просто стоял на месте и дышал более глубоко, чем обычно. Я мягко касалась его губ своими, щетина колола нежную кожу, и мне это нравилось. Я вложила в поцелуй свою нежность, а в это время в животе, в области солнечного сплетения, распускались экзотические цветы. Потом меня совсем понесло, и я осмелела еще больше. Провела кончиком языка по контуру губ, и он напрягся еще сильнее. Мужские руки заставили меня отойти дальше и прервать поцелуй. Еще несколько секунд он смотрел на меня так, будто увидел в первый раз. «Не делай так больше», — сказал он мне, опустил руки и ушел наверх, позабыв о чае. Я осталась стоять на месте, прижав пальцы к горящим губам в разрозненных чувствах, и смотрела в широкую спину удаляющегося мужчины. Было одновременно обидно, что он оборвал поцелуй и ушел, и странно, что я вообще на это решилась. Никогда в жизни я никого не целовала сама. Не могу себе ответить, зачем я вообще это сделала. Хотела вывести его на эмоции. Вдруг пришла в голову мысль, что очень хочется узнать, что сделает мой телохранитель, если я его поцелую. У меня вышло вывести его из равновесия. Я наконец-то растерялся. Было непонятно, нравится ли ему моя внезапная ласка не в тему, но он абсолютно точно не знал, как реагировать, и был растерян. Я и не ждала, что он мне ответит. Или ждала. Я запуталась совсем. Похоже, я испытываю чувства к моему суровому телохранителю. Я хочу поцеловать его еще, даже если он снова уйдет. От этого понимания стало еще гаже на душе. Я замужем за монстром, которого не люблю и никогда не полюблю, а сама при этом влюбилась за несколько дней в молчаливого мужчину старше меня, который не воспринимает меня как женщину совершенно, считает заносчивой зеленой соплей, что, впрочем, я показывала успешно все эти дни. Однако я только и делаю, что думаю о нем, с тех пор, как увидела впервые его внизу лестницы. Поэтому я хочу его зацепить и вызвать на эмоции. Поэтому он не дает мне покоя. Он мне нравится. Мое тело остро реагирует на любое его касание. Даже просто взгляд, от которого начинают дрожать колени. Теперь Родион мне стал еще более противен. А если Яна ответит мне взаимностью, что вряд ли, потому что все слишком непросто со мной, то Измайлов нас тогда убьет обоих. Но меня тянет к этому мужчине. Я лечу на пламя свечи, словно мотылек. Знаю, что неминуемо погибну, но лечу. Что мне со всем этим делать?